Жанна д'Арк. Годы жизни 1412 и 1431. Курсив. Орлеанская дева, национальная героиня Франции, возглавила борьбу французского народа против английских захватчиков. В 1429 году освободила Орлеан от осады. Ее деятельность повлияла на результаты Столетней войны 1337 год по 1453. В 1430 году попала в плен к бургундцам. Те продали ее англичанам, которые объявили Жанну д'Арк колдуньей и предали церковному суду. Обвиненная в ереси, была в Руане сожжена на костре. В 1920 году канонизирована католической церкви. Конец курсива. Пушкин писал, что в новейшей истории нет примера более трогательного, чем жизнь и смерть орлеанской героини. Пожалуй, невозможно подобрать аналогии и в непостижимости подвига Жанны д'Арк, потому что всю ее короткую жизнь и ее поступки нельзя объяснить законом женской, да и вообще человеческой психологии. Все время сталкиваешься с какой-то малообъяснимой причиной ее действий, с какой-то таинственной силой, руководившей ею. История Орлеанской девы является заключительным эпизодом Столетней войны между Англией и Францией, главной причиной которой была борьба за земли, захваченные Англией с середины XII века, на территории Франции. Ко времени, о котором мы ведем речь, французские дворы раздирали династические противоречия, которые привели к позорным вещам. Развратную супругу Карла VI, Изабелла Баварская, выдавшая дочь за английского короля Генриха V, поспешила передать ему и французский престол, лишив таким образом своего сына Карла VII власти. Англичане хозяйничали во Франции, грабя и разоряя страну, а рыцарство и дворянство, погрязшие в разврате и развлечениях, не в силах были защитить французов.